Глава 10. «Где Рэй?» — спрашивает экономку лорд Шарсо. Та хмурится и не сводит взгляда с меня и с Эрика. Создается впечатление, что она выжидает, не зная, как себя вести. «Я тут, милорд!» К нам спешит широкоплечий мужчина в темно-зеленой ливрее камердинера. Довольно молодой еще мужчина, худощавый и жилистый, с седыми висками. «Помоги мальчику слезть с лошади», — приказывает лорд, и Рэй протягивает руки к Эрику, стягивает его с крупа. Эрик не сопротивляется, но хмуро молчит, и мне это не нравится. Я не знаю, какие мысли роятся в голове сына, и опасаюсь, что лорд его травмировал. А муж, который теперь моя головная боль, наклоняется и обнюхивает меня. «Ты изменилась». «И пахнешь по-другому», — говорит тихо, и от его голоса меня прошибает холодным потом. Но он уже соскакивает с коня, и экономка смелеет, подходит ближе. «Кристина помогала мне готовить ужин, милорд. Мы так ждали вас. Как прошел осмотр месторождений?» «Кристина — это та девочка? Ее дочь?» «Нормально», — кидает лорд Шарсо, и экономка нервно облизывает губы. Снова косится на нас и теряется. Лицо искажает плохо скрываемая злоба. «Вы вернули супругу?» — спрашивает она, а глаза лорда недобро вспыхивают. «Я привез тебе служанку. Пора прекращать этот бесконечный набор, чтобы к вечеру штат слуг был укомплектован». «Служанку?» Сьюзен выдыхает и смотрит на меня уже иначе. А лорд стаскивает меня с лошади, и я на несколько секунд оказываюсь лежащей у него на руках. «Ты ведь искала работу, Лилия!» — тянет насмешливо. «Получай!» И он резко ставит меня на ноги. А Сьюзен уже вовсю улыбается и косится на Эрика. «А мальчишку куда?» — оживленно интересуется. «Мальчик — мой сын. Рэй позаботится о нем», — мрачно отвечает дракон. И экономка снова замирает, кривится. «Кристина выучила новую песню». «Ты ведь знаешь, я не люблю детей», — рыкает на нее лорд и поворачивается ко мне. «Благодари богов, что подарили тебе сына, Лилия. Только поэтому я так мягок с тобой. Будешь жить с Эриком и работать в замке». Сын вырывается из рук камердинера и подбегает ко мне. Я обхватываю его за плечи и говорю: «Мы не останемся в замке». «А куда денетесь?» — цедит дракон. «Хотя можешь оставить Эрика и убираться. Такой вариант меня тоже устроит». Малыш крупно вздрагивает, но продолжает молчать. Я прикрываю глаза и продумываю варианты. Бежать. Надо бежать. Но, с другой стороны, замок — приданное Лили. Возможно, у меня получится добиться развода и вернуть имение, но вначале бежать. Рэй покажет ваши комнаты, а завтра утром миссис Сайш ведет тебя в курс дела. Она тут главная. Дракон становится ко мне спиной. Рэй, отопри большие покои в северном крыле. Отдав распоряжение, он собирается уходить, а потом разворачивается и добавляет: «Вечером Рэй приведет тебя ко мне. Нужно потолковать. У меня скопилось много вопросов, знаешь ли». «У меня, кстати, тоже. Но вряд ли я смогу задать их мужу прямо. Я не знаю, что сделала ему Лилия, если это не надуманное обвинение. Поэтому буду говорить, что ничего не помню. Я Нора, а он Каз... А его я впервые вижу». «Пойдемте», — улыбается Рэй Эрику. «А на меня смотрит холодно». «А как же ужин?» — растерянно тянет разочарованная экономка, которой испортили планы. «Скорее всего, хозяин поест в кабинете», — ухмыляется Рэй злорадно, и Сьюзен встряхивает светлой гривой. Но камердинеру это особо, видимо, тоже не по душе. «Чтобы завтра была на кухне в 6», — надменно произносит она. Пожимаю плечами и игнорирую. Чую, что мне придется ставить эту вертихвостку на место. И не очень представляю, каким образом. Мы с Эриком входим в замок вслед за Рэем, несущим наши вещи, и оказываемся в подсобных помещениях. «Там прачечная, а там кухня». Камердинер небрежно машет рукой. «Вам выделили комнату в северном крыле. Оно теплое, но не жилое. Придется прибраться». Он говорит и не глядит на меня. Вижу, что испытывает страшную неловкость. Ведь я бывшая хозяйка, вернувшаяся служанкой. Эрик тянет меня за подол. «Мам, сбежим!» «Чу!» Прикладываю палец к губам. В этой части замка каменные полы и холодно. И еще не очень чисто. Возможно, в хозяйской части новый ремонт и наведен уют. Но меня туда пустят, если только со шваброй. Убегу. Потом найду стряпчего и разведусь. А если муж на меня что-то навесит? Вначале нужно выяснить, что именно совершила Лилия и не грозит ли мне уголовное наказание. На сердце тревожно. Ведь если так, то муж может вздумать меня шантажировать. И еще разговор этот маячит. Нет, я Нора. Ничего не знаю, а лорд Шарсо пусть идет к черту. Мы выходим в темный коридор, по стенам которого висят кристаллы. Достаточно слабые, не из самых дорогих, но обычным жителям Дургара и такие не по карману. И я имею в виду не бедняков, а именно зажиточных дургарцев. Но даже они не могут позволить себе такую роскошь. Поэтому им я предложу свечи. Конкурировать с привычным парафином будет трудно. Но в империи отчего-то нет декоративных ароматизированных свечей. А мои материалы натуральные и экологичные. Притом я убедилась, что свечи из кокосового воска понравились людям. Их хорошо раскупили в той лавке. Пройдя коридор до конца, мы выходим в большой, но совершенно пустой вестибюль. И направляемся вверх по широкой лестнице. Эрик прижимается ко мне и опять молчит. Постараюсь позже разговорить его. «В этом крыле?» — Рэй замолкает, как будто ему трудно продолжить. «Здесь все еще живут внебрачные дочери вашего покойного отца». «Приживалками?» — догадываюсь я. Рэй окончательно теряется и замолкает. Потом снова неохотно тянет. «После тех событий...» В общем, они так и остались тут. А мисс Сайш их не выгнала.